Стукнул по карману, не звенит. Стукнул по-другому, слыхал. Фиги свой таинственный, таинственный зенит. Полетели мысли отдыхать. Тихий свой таинственный, таинственный зенит. Полетели мысли отдыхать. Но едва я выйду за порог и пойду под лестницами строк, солнышко и описывает круг, но молодость уходит из-под рук. Солнышко и описывает круг, молодость уходит из-под рук. Стукнул по карману, извини, стукнул по другому, слыхал. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Если только буду знаменит, то поеду в Ялту отдыхать. Вверх мечтает. Да. Сочи. Ялта. Да, да, Сочи. Да. Сдал бы, да. По карману миллион, столько по-другому тоже. Опять он. Это песня не нашего края. И пластинки нигде не сыскать. Эта песня такая глухая, даже слух невозможно понять. Эта песня такая глухая, даже слух невозможно понять. Но друга услышал я снова, и пойми, чуть с ума не сошел. Пал на скорость перона ночного, и тебя за морями нашел. Пал на скорость перона ночного, и тебя за морями нашел. Там-дам-дам. И сказала, как поздно вспомнил, но входи, мы сели за стол. И тяжелую рюмку я поднял, и опять чуть с ума не сошел. И тяжелую рюмку я поднял, и опять чуть с ума не сошел. И сказала ты, губы кусая, ах, зачем, зачем вспоминать? Эта песня такая глухая, даже слов невозможно понять. Эта песня такая глухая, даже слов невозможно понять.